еду на Харлее, протекторы шуршат. Еду на Харлее, бабы все балдеют, и на мой на папер прыгнуть торопя. Не успел ведь жезлом ты махнуть еще.